Похоть. Часть седьмая. Писк, камера открывается. В голове стучит кровь. Под такт ее ударом перед глазами все гаснет, расплывается и вновь возвращается в привычный ракурс. Голова раскалывается. Кажется, словно что-то разрывает череп изнутри. Она сейчас тоже выходит. Нужно вставать, срочно. Мысли теряются в безостановочном звоне. Хватаюсь рукой за край капсулы, приподнимаюсь на ноге и опираюсь на грудь. Больно. Как же больно. Все кости ломит, а мышцы отказывают. Я пролежал не больше полутора часа, однако мозг уже отвык от управления телом и внушил чувство, словно оно атрофировалось. Точно, камеры. Подключаюсь к видеонаблюдению за квартирой. Не проходит и секунды, как я нахожу проснувшуюся Эмили. Она терла глаза, зевала и осматривалась вокруг. «Нужно все объяснить. Давай, инвалид, вставай!» Поправляю вторую ногу и вновь напрягаю мышцы рук. «Раз-два, отдавай отчет, давай, напрягайся, ленивая свинья!» Готов поклясться, я слышу, как трещат кости. Могут ли они трещать? Конечно, нет. Но боль такая, что невольно задумываешься, а не заменили ли весь кальций на микрозубочистки? Каждое движение словно разламывало напряженную часть тела. Казалось, будто она вот-вот переломится надвое, и я упаду на собственный же осколок предплечья. Я стиснул зубы, громко и быстро задышал через рот и спустя полминуты сел на край капсулы. Ноги коснулись обжигающего пола. «Уже лучше», — бормотал я в попытке отвлечься от звона. «Уже привыкаю». Из носа пошла кровь. Удивительно, как план с постоянно работающим акселератором вообще удался. Видимо, нестерпимая головная боль и есть та плата за постоянное использование ускорителя. Алая капля упала на ногу и пустила по телу дрожь. Не знаю, всегда ли кровь была такой горячей, но сейчас я едва не завопил от запредельной температуры. Как запредельно высокой, так после и запредельно низкой. Однако стоит поблагодарить кровушку. Только взглянул на ноги, как в мозгу открылась прикольная функция под названием «память». Одна из причин использования акселератора, помимо возможности не сдохнуть, сдерживание кишечника и мочевого пузыря. Только взглянув на трусы, я вдруг решил прислушаться к ощущениям. Вроде не мокрые, да и под задницей никаких сюрпризов не ощущается. «Хорошо», — закивал я, — «все работает». Нос продолжал втягивать воздух, рот продолжал успокаивать владельца и выдыхать деятельность носа. Прекрасный тандем. Меж тем взгляд вновь устремился на камеры. Сестра встала с дивана. «Нужно скорее все объяс...» Подскакиваю. Правая нога подкашивается. С коротким вскриком я падаю, бьюсь виском о стену и прокатываюсь по ней метр вниз, не в силах вернуть контроль над телом и хоть как-то остановиться. В ушах вновь раздается звон, а в глазах мутнеет настолько, что весь мир превращается в единую темную кляксу. Но сознание не теряется, нет. Именно сейчас мозг решил быть мужественным и подарить весь спектр, усиленный в 100 крат боли. От чувства разорванных мышц до треска черепа и шеи. Не знаю, сколько я вот так пролежал. Может, вечность, а может, чуть больше. Но запись камер показывала весьма четкий ответ. Эмилия еще шла к комнате. «Вставай!» Сжимаю челюсть и с хрипом упираюсь одной рукой о стену, второй о пол. «Скотина! Свинья! Гуманоид! Вставай, говорю!» Цепляясь о предусмотренную для этого стену, поднимаюсь на ноги. И, о чудо, даже не падаю, а вы инвалидом. «Ты в порядке? Эй, ты здесь? Ты спишь? Ты в игре? Ты здесь?» Приходит сразу пачка сообщений на модуль. «Твою мать, у нее куча вопросов. У меня не меньше. Нужно выходить. Даже на одежду плевать». Быстро объясняю, быстро спрашиваю, быстро ухожу в игру. С трудом подхожу к капсуле, цепляясь ногтями о стену. Краем глаза замечаю кровавое пятно на стене. Не знаю, что его оставило. Разбитый висок или брызнувшая из носа кровь. Первое, полагаю. Не знаю, тело онемело. Ничего почти не чувствую, кроме бегущей по лицу обжигающей жидкости. Быстро объясняю, быстро спрашиваю, быстро захожу. Облокачиваюсь о металлический край и хватаю примагниченный костыль. Из носа хлещет кровь, из виска все-таки тоже. Воздуха все еще не хватает, однако теперь это не самое главное. Жажда. Я очень хочу пить. Быстро объясняю, быстро спрашиваю, быстро... Активирую костыль и выпускаю ножку оптимальной длины. Ух, теперь хоть идти можно. Делаю шаг, второй, Затем стою пару секунд и ухмыляюсь. «Альберт, умничка!» «Мне можно зайти? Ты проснулся? Я слышала грохот. Ты же проснулся, да?» Слышу топот в метре от стены. «Фух, пора!» Выдыхаю и открываю дверь. «И снова привет, Эми!» Она раскрыла глаза и схватилась за рот. «Это кровь!» Прилетает коряво набранное сообщение. «Да». Сестра пару секунд ошарашенно осматривает текущие по шее капли, затем разворачивается и быстро убегает в ванную напротив. «Да все нормально!» — кричу перепуганной девушке. «Я просто споткнулся о шнур капсулы, прокатился виском о стену!» Вновь топот маленьких ножек, и разодетая в майку и короткие шорты сестра прибегает с мокрой тряпкой в руках. «Боже, да ну не на...» Не успеваю сказать я, как ощущаю шлепок и прохладу. «Все хавафо, правда!» Она старательно вычищает кровь, временами засматриваясь на лицо и губы, убегает в ванную и прибегает с новой мокрой тряпкой. «Да ты и так все вытя...» Шлепок. Пришлось потерпеть еще раз. «Все, хватит!» Дергаю головой и отталкиваю руку. Она обиженно вытягивает губки, хмурится, затем вновь убегает. Топ-топ-топ. И, конечно же, прибегает с новой тряпкой. «Да хватит тебе!» Слегка повышаю голос. «Эмилия, со мной все хорошо. Но будет хуже, если мы прямо сейчас не поговорим». Девушка схватила тряпочку в обе руки и поджала их к груди. «Прошу, все, что мне сейчас нужно, — ответы. Узнаю, успокойся, все станет хорошо. Отвечу на твои вопросы, если есть. Согласна?» Эмилия быстро закивала. «Почему ты мне ничего не сказала?» — повысил я голос. «Ни о похоти, ни об инферно. Это же ненормально. А если бы я не столкнулся с тобой? Да с тобой вообще никто столкнуться не мог». Она поджала губы и посмотрела куда-то вниз. Через полминуты пришло сообщение, и девчачий взгляд вновь сместился на меня. «Но я думала, это нормально. Думала, как в игре. Разве все не так же начинают? Просто создала персонаж и начала жить. Я никогда не играла и не знаю, как должно быть. Только слышала». Следом прилетает еще. «Ты злишься? Прости, пожалуйста, я не знала». На девичьих глазах мелькнула влага. «Черт, я и впрямь идиот. Наехал по пустяку. Она ведь и впрямь не знала, что такой старт невозможен. Прости, я погорячился. В этом ты не виновата. Но почему не сказала о похоти? Как ты ей управляешь?» Сестра выдохнула, справилась с накатывающими слезами и вновь опустила блестящие от влаги карие глазки. «Просто появилась рядом, взяла, и в голове раздался голос. Сначала я испугалась, но потом он сказал, что мы созданы друг для друга, что мы едва ли не копия друг друга. Сказал, что даже отдает контроль над телом, мол, у нас полная совместимость». И опять подняла взгляд, на сей раз на губы. А еще я заметил, что ее дыхание слегка участилось и стало глубже. «Полная совместимость? Погоди, то есть...» Мозг не хотел складывать 2+2. «Один из атрибутов похоти — секс. Извращенный, классический, любой. У вас и в этом совместимость?» Она опустила глаза. На сей раз не чтобы набрать сообщение. Я выжидающе давил на нее взглядом, пока не получил короткий кивок. «Боже!» — вздохнул я и потер лицо. «И ты с кем-то им занималась? Ну, там, в игре». Молчание. Сестра опустила руки и принялась потирать пальцы. «Я знаю, что игра вынудит тебя использовать способности греха. Скажи, ты успела с кем-то лечь в постель до нашей встречи?» Эмилия вновь поджала трясущиеся губки и коротко кивнула. «Да уж!» — опять вздыхаю и рукой массирую виски. Противно это осознавать. Я выдернул ее из одной клаки, чтобы она попала прямиком в другую. Из-за сходства с Евой я не могу спокойно принять, что какой-то мужлан спокойно ее трахал. Изо всех сил сжимаю костыль. Как я это допустил, тупорылый идиот? Поднимаю взгляд на смотрящую в пол покрасневшую сестру. Это все Демиург. Я появился рядом с Ленью по его вине. Ладно, тут я сам провинился. Но этот уебок тронул дорогого мне человека. Свет замерцал. Акселератор сорвался с предела в 30 секунд. Успокойся, Авенир, тихо. Вздыхаю и возвращаю ускоритель обратно. Может, еще не все так плохо? Я же не могу вечно ее контролировать, верно? У нее своя жизнь, своя любовь. Рано или поздно это бы случилось. Может, он хороший? Может, я зря переживаю? Тело пробирает дрожь. А если это был не один человек? А если их ничего, кроме секса, не связывает? А если ее, блядь, просто изнасиловали? Акселератор вновь срывается. Насиловали, пока похоть дурманила разум? А если ей это понравилось против ее воли? «Эмилия, отвечай честно», — сказал я очень низким голосом и дождался, когда она посмотрит в глаза. «Кто это был?» Девушка тут же опустила взгляд. Ее грудь вздымалась все чаще, а горячее дыхание слышалось даже отсюда. «Я несу за тебя ответственность!» Голос едва не сорвался в крик. «Прости, что вмешиваюсь в твою личную жизнь, но еще несколько дней я должен ее контролировать. Эмилия, говори, кто это бы...» «Ты!» Я резко замолчал. Из головы вылетели все мысли. «Что?» — наклонил я голову. «Как я?» «Ты спросил, с кем я занималась сексом в игре?» «Да, это я и спросил!» «С тобой!» И вновь короткий ответ выстрелил в голову и вышиб все мысли. «Но это же невозможно!» — не понимал я. «Мы же даже не пересекались!» «Похоть умеет создавать копию существ из памяти. Когда я это узнала, первым делом мой из Ланси Йодбоксиомас...» Она закрыла лицо руками. «Твою мать!» Я раскрыл глаза и схватился за волосы. «Ой, твою мать!» «Погоди, а как...» Мозг умер. «Погоди, а зачем? Что? Как вообще? Почему? Ты сейчас серьезно?» «Да, и я очень рада, что смогла это сделать. Пусть даже в игре». «Погоди, но почему именно я? Как ты вообще...» «И не только». И опять все мысли исчезли. «В каком смысле не только?» Она смотрела на меня сквозь пальцы. «Я смогла повторить только внешность. Когда создавала твою копию, то не знала...» Короткий перерыв в сообщениях. «Всех твоих размеров». «Но это не помешало, и я потратила весь лимит игры именно на тебя. А когда вышла, следом вышел и Похоть. Он подсказывал, давал советы, общался. И однажды я уснула на твоих коленях, а когда проснулась, ты все еще спал. Похоть подсказал, что можно сделать. Подсказал, как незаметно насладиться этим вне игры, без твоего разрешения». Дыхание Мили учащалось. Она медленно убирала руки от глаз и двигалась на меня. «Он сказал сделать все незаметно, и я сделала». «Еще шаг». «У нас не было полноценного секса, но мне этого и не нужно. Достаточно лишь твоего удовольствия. Достаточно было лишь рта, чтобы тобой насладиться». На покрасневшем лице расцветала безумная улыбка. «Я притворилась спящей, а потом зашла в игру. И вновь создала тебя. И вновь, и вновь, и вновь». У нее подкашивались ноги. «Я не могу не думать об этом. Не могу терпеть. Я люблю тебя. Очень сильно люблю. Прошу, умоляю. Давай еще раз. Давай...» «Усни!» Эмилия дергается и падает на пол. «Сука!» Сжимаю челюсть. «Сука, сука, сука, сука, сука!» «Демиург, я знаю, что ты здесь!» Кричу и бью кулаком о стену. «Слушаю!» Говорит фигура справа от меня. «Какого, блядь, черта?» Указываю на лежащую без сознания девушку. «Без понятия». «Не лги. По твоей вине я появился возле Лени. И ты думаешь, я поверю, что она появилась рядом с Похотью без твоего вмешательства?» «У тебя есть выбор...» «Говори!» Заорал я. «Ох, и не стоит пугать меня тюрьмой, поганый ты кусок дерьма. Плевать мне на Атараксис, плевать мне на собственные планы!» Я сдирал ногти о стену. «Я разрушу оставшуюся половину мира и тебя вместе с Атараксисом, если ты хоть как-то трогал родных мне людей! Отвечай!» «Да успокойся ты, истеричка!» Он вздохнул и присел на стул перед окном. «Ты ведь и впрямь Альтеринг в руины превратишь. Вижу это по твоим злым глазкам. А я, знаешь ли, долго его стру... Отвечай!» «Ох-ох, боже-боже! Ты ведь сам пришел к выводу, что система судьбы называется именно так, нет нечего делать!» В его руках появилась коричневая чашка с горячим шоколадом. «И что игра вскрывает голову, как консервы? И подумай, кто достоин застоявшейся в инферно похоти больше, чем переполненная гормонами девушка, едва ли не мечтающая о любви стоящего рядом героя? И любви не только в плане чувств и поцелуйчиков?» Я понимал, к чему он клонит. И теперь вспомню, что эндгейм — игра. А нахер создавать похоть, если ее игроки-то и не видят? Сами они не пришли, вот и алгоритмы решили, что пора туда кого-то засылать. Ей выдали квест на бурых, от нее она пошла бы калым, а от Хлара узнала бы способ выбраться. «Твою мать!» — процедил я. «Сам подумать не мог, злится он еще, гуманоид. Тьфу ты! Я ведь реально даже пальцем ее не трогал. Следил — да, трогал — нет. И тебя, кстати, тоже еще не тревожил. Все идет своим чередом». «Прости, сорвался», — выдохнул я. «Просто не могу... Эй, да ладно! Что толку оправдываться? Я сорвался». «У тебя ускоритель в мозгу, а элементарное сложение произвести не можешь». Он со вздохом поднялся и подошел ко мне. «Но так уж и быть, я тебя не накажу. В конце концов, это отчасти моя вина. Я знал, что так произойдет, и специально не вмешивался, просто потому что хотел повеселиться. Для меня больше услады и не найти». Старик в капюшоне протянул стаканчик с шоколадом. «Просто продолжай так же меня веселить, и я клянусь, даже влажным сопливым пальцем к твоим похождениям не притронусь». Беру всученный стакан, моргаю и понимаю, что никого здесь уже нет. Иллюзия исчезла. Мы остались одни в наполненной вечерним светом комнате. Я вздохнул и несколько минут просто смотрел в окно. Затем молча повернулся на спящую девушку, негромко цыкнул и перевел взгляд на стакан в руке. Он почему-то не исчезал.